«Голов 200 будет», — решил шкипер. «Ага», — согласился я, фокусируя на Альфе объектив камеры. Недалеко от стада в траве возлежала небольшая группа других травоядных, покрупнее. Из-за лени и отсутствия любопытства у последних, не пожелавших и головы повернуть в сторону проходящей мимо Темзы, сделать снимок идентификатор так и не удалось, звери до поры сохранили инкогнито. Эхолот выдал переливчатый сигнал, и Илья Александрович тут же мягко отодвинул меня в сторону. Мальчик говорит, что глубина меняется быстрее заданного порога. Темза сбавила ход, капитан довернул, какое-то время особо внимательно присматриваясь к экрану. Стоит ли добыть парочку антилоп? Пожалуй, нет, мяса в достатке, Альфия и так упахалась, а ведь опять возникнет. С мясом всегда будем, согласно кивнул шкипер, будто прочитав мои мысли. А вот то, что никого и никаких следов. Есть версии, однозначных нет. Первое, что приходит на ум, мы десантировались слишком далеко от маломальски обжитых мест. По идее, в низовьях шансов больше, предположил я. А то ж, на реках, текущих к югу, так оно и есть. А вот ежели на север, потому и пошли на юг. Мы были одни, 21-10 членов экипажа и 11 пассажиров. И все вместе, одно большое одиночество. Никто в этих безлюдных местах не отзовется на крик о помощи, никакое МЧС не поможет странникам, оказавшимся в глухомане затерянного мира. Больше не будет дальней радиосвязи и спутниковой навигации, не прилетит спасательный вертолет, не придет на выручку встречное судно. Именно оттого окружающая картина и приобретала особую, сверхъестественную силу. Опора на плечо товарища. Не знаю лучшего места, где можно было бы испытать это спасительное чувство, только в нем и надо искать поддержку, а не в слепой вере в Бога. Мерное шлепанье плиц сливалось в уже привычный шорох шелест, спокойный и даже убаюкивающий. Шел час за часом, рельеф больше не менялся, ничего не происходило. Капитан рассказал о подмеченных особенностях реки. Очень полноводная, даже не знаю, есть ли на земле такая. Глубины на стремнении хорошие, большей частью ровное дно. Идем по огромной долине, на которой нет скальных выходов. Появятся холмы, будут вероятны мели и перекаты. Меандерирует слабо, река очень старая, давно выбрала себе добрый путь, лишь слегка корректирует. Через реку часто перелетали стаи пернатых, самых разных. Наиболее впечатлили лебеди, огромные белые птицы с длинными шеями проплыли над нами, держа курс вдоль реки. Раза в два больше наших лебедушек. Я успел поваляться, пообщаться с профессором, доложить Нине о своих болячках, старых и свежих, а также о сделанных прививках. Всю эту информацию докторша заносила в журнал, завтра планирует начать диспансеризацию всего состава. Потом вернулся на мостик. Между прочим, вторая сотня километров пошла после Аракары, невесело сообщил шкипер. Продолжать он не стал, но стало ясно. Самарина тревожит отсутствие признаков цивилизации. У нас нет другого выхода, как следовать уже выработанной стратегии. Движение и планомерный поиск. Я ничего больше не мог добавить к уже не раз сказанному. Обед прошел тихо, большинство отсыпалось. Темза в очередной раз поменяла берега. Капитан постоянно искал и находил нужный фарватер. Потом судно сейчас шло исключительно вдоль левого. Тут и произошло событие, по итогам дня оставившее в моих впечатлениях самый неизгладимый след. Как-то неслышно поднявшись по трапу, в рубке внезапно появился кочегар Федя Липпа, человек худой, жилистый, с огромной, очень неряшливой копной рыжих волос. Первый раз я увидел его так близко. Взгляд весьма странный. Повелитель огня и дров невозмутимо бросил невнятное «здрасте» и тут же сложился, как перочинный ножик, двумя руками с жутким скрежетом почесав обе голени. Хряб-хряб, что у нас плохого? Какой-то небаптистский у него вид, разгильдяйский какой-то. Я справедливо ожидал, что Илья Александрович тут же рявкнет на него отработанным командным голосом, однако ничего подобного, Самарин лишь улыбнулся и поприветствовал подчиненного. Кочегар огляделся и, увидев меня, спросил с отчаянной надеждой: «У вас сигаретки не найдется?» Алька чувырла буфет закрыла, булка с хреном, и спать завалилась. «А я пустой, как бас-барабан. У меня электронные», — ответил я, вполне понимая страдальца. «Могу дать новую. Ничего так, крепкие». Федя внимательно выслушал, глядя на меня с жалостью, и сразу заторопился. «Сочувствую. Ладно, чуваки, с вами скучно, побег я дальше. У школьников возьму, у школьников всегда сигареты есть». На вас брать, Герман. Соединимся в едином дымном порыве. Нет, спасибо, отверг я предложение, хотя вдруг страшно захотелось засмолить по-взрослому. Вот же паразит. Но грабить детей. Тогда сочувствую еще раз. Вода чья? Ничья. Ваше здоровье. Гуд. У вас, кстати, засветка на радаре. Хлоп. Стакан на стол. Стук. И Федя исчез так же внезапно. Стихия. Он точно баптист. Повернулся я к капитану. Баптист, баптист. Уверил меня Самарин. Черт, а не парень. Талисман Темзы. Выносливый, как судовой дизель. И хард-рок постоянно слушает, электрогитару имеет с усилителем. А так, баптист. Пожалуй, это засветка. Слабая, как он только разглядел от двери. Святой человек. Там островок, похоже, за ним что-то прячется. И кусты густые, без РЛС не засекли бы, мимо прошли. Интересно, Федя по воде ходить умеет. Тут уж и компьютер решился, поставив на экране птичку и какие-то цифры с разделителем, через пару секунд поменявшиеся на другие, уточненные. Малорослик. Катер до 10 тонн водоизмещением, пояснил капитан. Малый ход. Меняем курс, подходим. Он по громкой связи вызвал боцмана с Сашкой, а профессор появился по своей инициативе. Все были возбуждены. Пойдете? Спросил меня шкипер. А как же? Со стороны левого берега подходил дождевой фронт, серые облака стеной шли к реке. Черноты в небесах пока не видно, так что дождик обещается средненький. И хорошо бы, при дожде становится поприятней, особенно, когда поднимается ветерок. На большой реке вообще прохладней, воздух остывает над гигантским природным теплообменником, поэтому здесь не так жарко, как было на Аракаре. Глубины тут маленькие, и экипаж повозился, выбирая место для подхода и швартовки к берегу. Белый корпус катера, стоящего за овальным островком, был почти полностью скрыт в потопленных зарослях, что-то типа небольшого мангра. Похоже, скоростной агрегат, рубка вынесена назад, салон впереди ниже. Явно водомет, человек на 6-8. Состояние очень нехорошее, тревожное. Береговая терраса поднималась выше брошенного катера метра на полтора, и я решил ствол с собой не брать, все равно снизу ничего не увидеть. Пусть наши сверху прикрывают, так надежней. Боцман взял мурку Сашка, ракетницу, этого вполне хватит. Плохое место, нафиг он сюда встал, ничего не видно, как западня. Пароход пришлось остановить метров за 30, дальше хода не было. Напротив на ступеньке под террасой лежала громадная лисина, поднятая на берег во время высокого паводка. Десантная группа, предварительно натянув высокие резиновые сапоги зеленого цвета с оранжевыми лейбоками, спрыгнула на берег. Сапоги в данном случае – вещь. В таких местах у самой воды, толком никогда не просыхающих, частенько водятся змеи и жабы, кто знает, ядовитые они или нет. Без особой надежды намазались имеющимся таежно-тундровым репеллентом. Я человек опытный, знаю, что родные мази кровососущим экзотических стран, как слону дробина, чтобы не было написано на упаковках, хоть супермоскит 5000. А вот купишь местное средство в поселковом магазинчике вездесущей сети 7-Eleven, сразу есть эффект. Наши спирали тлеют без пользы, а кольца аборигенов отпугивают насекомых с первых же секунд. Хорошо предварительно пообщаться с местными жителями, которые всегда знают по-настоящему действенные средства, приготовленные из местных растений. Жаль, не попался нам пока такой магазинчик. Да и житель тоже. На большой воде кровососов немного, а в движении их сносит потоком воздуха. У берега сложней. Пляжик здесь топкий, влажный, островок закрывает схрон от ветров. Короче, надел куртку с длинными рукавами, потерплю, не зажарюсь. Подойдя ближе, я первым увидел самое главное и тут же поднял рацию. Пша-ша-ша, катер ломали. Какой-то большой зверь, очень сильный, когти. Или даже не один. Вы смотрите там внимательно. Что-то шухерное тут место. Смотрим, сейчас с удвою наблюдение. Герман, он сильно бит. Сильно, капитан. Корпус с кормы потоплен, оно пыталось борт вскрыть, что ли, две огромные дырищи. Слушай, да он спрятан практически идеально. Если на лодке, то нужно вплотную с берегом идти, чтобы заметить. Так, вмятин много. Корпус пластиковый, рубка в двух местах буквально порвана, стекла в ней биты. Похоже, нападение случилось после швартовки. Пришвартован. Почему-то удивился Самарин. К коряге привязан, синтетика, красный трос или канатик. Ну, пошли. Принял. Зверь, успешно опробовав на прочность корпус суденышка, пытался проникнуть внутрь через маленькую рубку, всего 3 сидячих места на одной мягкой скамье. Для капитана и 2 пассажиров. Скамья выдрана и отброшена на берег, и кожа на ней поднята 2 огромными порезами. Дверь почти выломана, висит криво, держась на одной петле. Жуть. Страшно, зараза. Мрачные предчувствия, витающие в собственном голосе и самих словах моего первого доклада, словно окутали пространство вокруг изуродованного катера, и теперь я все более остро ощущал пугающее приближение чего-то таинственного и неотвратимого. Не дрейф. Ага, не дрейф. А что же еще могло вызвать в душе такое зрелище? Хватит, пока все нормально. Пыша-ша-ша, вы там смотрите. Смотрим, Герман, смотрим. Что у вас? Что? Потом, тут такое. Я остановился, собираясь с духом. Боцман с матросом тоже замерли, не решаясь протиснуться между мной и бортом. Собравшись, сунул голову в рубку и сразу отскочил, ошалело глядя на Михаила. Лицо его тут же побледнело. Оба речника нервно подняли стволы. «Мужики, там труп. Твою мать. Совсем не хочется лезть». Парни тоже не выказывали желания первыми проникнуть поближе к зловещей тайне. Больше ничего не заметил. В смысле, существенного. Я понял и отрицательно качнул головой. Всегда считал себя решительным человеком, а тут испугался. Так ведь и ребята испугались. Труп в салоне, БРР. Что, желающих нет. Не видели никогда. Тогда я пойду. Пожалуй, хрипло у меня это прозвучало, неуверенно, сглотнул. Попробуй, поддержим, если что, шепотом согласился боцман. Ты, поди, нагляделся на всех этих терках-стрелках. Какие там стрелки, Миш, вздохнул я тяжко. Я что, по-твоему, из 90-х выпрыгнул? Ладно, прикрывайте давайте. Снаружи по-любому страшней, чем внутри, смотрите во все глаза, слушайте. Хозяин катера или пассажир попытался укрыться от напавшего чудовища в салоне, вход в него зиял прямо посредине рубки, под коленями пассажиров, 4 узкие ступеньки вниз, которые я преодолел одним шагом. В пассажирском салоне, находящемся повыше кормовой части выброшенного на берег катера, было сухо. 2 мягких дивана стояли напротив друг друга, столика нет, наверное, он устанавливается отдельно, по надобности, иначе просто не пройти. Объемистые рундуки под сиденьями, подвесные шкафчики в торце, по 2 круглых иллюминатора с каждой стороны, шторки. С другой стороны скошенный передок салона заканчивался люком выхода с прямоугольным стеклом, уже наружу, на нос. Пыша-ша-ша, вы как? Да не мешай ты, рявкнул я. Ну что за вопрос, нервничает Самарин. Чего пугаешь? И так страшно да обоссаться. Лучше по сторонам смотрите, монстр набежал очень серьезный, без шуток. Как 2 медведя, судя по царапинам от когтей. Понял тебя, произнес шкипер тихо, потом смачно выматерился и отключился. Подергайтесь, подергайтесь, с неприличным злорадством подумал я. Одному, что ли, трястись, а ручки-то действительно дрожат. И никакая винтовка не помогла бы, толку тут от нее. Тут нашатырь нужен. Человек спрятался правильно, больше и некуда, но это несчастному не помогло. Скелет лежал в углу левого дивана, волосы, одежда. Что можно предположить? Черт, чуть не вырвало. Где платок? Падла. Уф-эф, ты как? Крикнули со стороны рубки. Тихо на берегу. Норкмально горел, булькающим голосом откликнулся я. Итак, что? Вариант 1. Спрятался, уже будучи смертельно ранен. Не с голоду же он тут загнулся и не от жажды. Хотя, медику надо будет посмотреть, она определит. Зверюга. Может, и салон бы вскрыл, чтобы пролезть, но ему помешало одно важное обстоятельство, у человека имелось оружие. Даже 2. Возле правой руки скелета лежал узнаваемый пистолет Кольт 1911, эту знаменитость я знаю, видывал. На полу под левой, маленький никелированный револьвер, рядом с ним, светлая клеенчатая сумка, небольшая. Раз за разом делая неглубокие вдохи, я шагнул, нагнулся и поднял. Детектив спешл. В барабане всего 2 целых патрона, остальные стреляные. В 11-м магазин полон, пустой валялся тут же. Успел перезарядиться. В клеенчатой сумке, маленькие кейсы с принадлежностями, большая кобура, патроны. 3 пачки для пистолета, 3 для револьвера, густо или жидко. Да не считай ты зубы, дай бог радости и этому. Только вот пока не до радости, не осознал еще, желтоватые обглоданные кости не дают. Значит, так, версия простая. Получив в морду пару удачно попавших пуль, зверь отступил, какие бы последствия для его здоровья ни последовали. Не понравилось ему. Почему человек раньше не стрелял? Да стрелял наверняка, магазин в пистолете пуст, только попадал по панцирю. Да ну к черту, только бронепанцирей нам не хватает. Лучше так, мазал. У тебя вон как руки трясутся. Заходите. Все, никто не укусит. Парни по очереди проникли в помещение. Ничего, привыкли к мысли, осознали, чего ожидать, это очень важно, настраивает. И бледность с лиц спала. Что дальше? Теперь от чего-то я растерялся. Стресс сглушил мозги. Осматривать будем, пробормотал Мишка. Ух ты, пистоли. Занято. Того и тапки. Гаркнул я. Мужская жадность, один из самых мощных движителей, сразу сил прибавилось. Пистолет себе беру, револьвер капитану. Тогда мародерим, подсказал Сашка. Восстановить-то его можно будет. Парни переглянулись. Очень и очень вряд ли, наконец ответил Мишка. Механик, конечно, посмотрит. Такие дыры, полкорпуса, считай, что нет. Материалы надо вытаскивать в безопасное место, а как? На борт эту дуру не поднять, некуда и нечем. На двигатель, особенно если дизель, и водомет Заримба облизнется, конечно, захочет из шлюпки гоночный катер делать. То есть опять остановка. Боцман кивнул, а потом спросил. Герман, а за сколько, к примеру, местные муравьи могут так обгрызть тело человека? До костей. Меня опять замутило. Откуда же я знаю? Даже возмутился я. Вот уж никогда не задумывался. Ладно, пошел на Темзу пригоню механика, а вы потрошите все доброе и... Да ладно тебе, перебил меня Михаил, не впервой старые суда грабить, разберемся. Все-таки я для них по-прежнему сперва кошелек с ногами, а уж потом напарник. Это нормально, и это пройдет. Выбравшись на свежий воздух, сразу отметил низкую облачность и клочки сизого тумана на реке. Ветер стих, погода менялась, температура падала. Чувствую, скоро все опять изменится и ливанет прилично. Тишину разрезал резкий звон бензопилы. Кто там? Ага. Значит, капитан распорядился напилить из лесины чурок. Самое время, пора опробовать местное топливо. С недоверием поглядывая на край террасы, где плотный зеленый ковер из переплетений трав и корней буквально нависал над головой, я побрел к судну. Зашибись, сходил, развеялся. Передо мной лежала огромная поляна, какую уже можно назвать полем. Ближний край леса, в 300 метрах от берега. Как бы смог зверюга подкрасться незамеченным, будь у шкипера на этом катере должный обзор. Гадкое ты место выбрал, не подумал, парень. Либо же заставила критическая необходимость приткнуться абы где, болезни ли, топливо кончилось. Подгребал без права выбора. Пша-ша-ша. Аргентинская посудина, порт приписки Росария, в тональности до мажор сообщил по-своему довольный итогом механик. Документы все забрал. Материалка есть, свинтим. Может, и применим чего. Ага, значится, параноречка, вот где очередной прорез образовался. Тут же выдал шкипер, проявив должную осведомленность и вместе с тем игнорируя заманчивые, но вранливые перспективы. Добавишь для полноты, топливо осталось, под 100 соляры, сольем, ясно. Наверное, что-то с двигателем, на этом доклад и закончился. В рубке находились капитан и я, остальные мужики на земле, при делах. Профессор с Яриком да пацанами режут ствол и таскают красивые чурки ярко-красного цвета на борт, сразу раскладывая их на палубе для просушки. Федя местным палисандром топить котел будет, сам кочегар вместе с механиком, боцманом и матросами, на объекте, ребята усиленно потрошат катер, уже кое-что притащили из того самого ништяка. Бортовую радиостанцию, чудом уцелевший флайбридж с антеннами, сканером локатора, прожекторами и навигационными огнями. Посуда и инструмент с катера, немного судового имущества, типа спасжилетов, веревок, канистр и прочего сопутствующего, оставшийся запас еды, не успевший испортиться, сыпучие в банках, приправы, специи, соль, хороший мощный бинокль, бесполезный ноутбук, пострадавший от когтей. Боцман рачительно забрал всю найденную одежду и теперь яростно выдирал уцелевшие иллюминаторы и носовой люк. Интересное, компрессор из комплекта легкого водолазного снаряжения, самого акваланга нет. Находка ценна потенциальными возможностями. Смародерилась и невеликая аптечка, Нина сразу забрала, ей все мало, даже после присвоения фармацеи, предназначенной кинутой нами сухарихи. Марина сидит возле постановающей дочки, Аля возится на кухне. «Зачем ты мне револьвер сунул? Не мое это дело, пострелушками заниматься», — проворчал капитан, засовывая детектив в желтую кожаную кобуру. «Твое ружьишко итальянское постоянно тут висит, если что, куда больше. Отдай ты его лучше профессору, а мелкан изыми и вручи Сашке, он хорошо из него стреляет. Ракетницу Семену, а ту оранжевую игрушку, что в катере нашли, пацаненку из расчета, Алексею, только поучить чуток надо. Вот и будут у нас все палубные при оружии. Стратег, может, он и прав. Просто думал, что капитану неплохо бы иметь личный ствол. Но наш дед не таков, ему эти игрушки безразличны, он взросло живет, пароходом управляет. Я сходил на берег, поднялся наверх, побродил в поисках следов. Бесполезно, густая, хоть и невысокая трава не сохранила никаких идентификаторов. Очень плохо, не имею представления, что за тварь напала на катер. А ведь пока это самый опасный хищник, о котором мы узнали. Теперь стоял на крыле мостика, омываемого слабым дождем, и через оптику прицела в который раз пристально оглядывал край леса, порой меняя винтовку на тепловизор. Ничего и никого. Ответственность угнетает. Мужики внизу, они ничего не увидят. Капитан следит за рекой и согласовывает действия групп. Поэтому я выдернул с камбуза двух девчонок, белокурую Свету и эмообразного вида Инну. Обе стоят на борту, смотрят на берег в бинокли, осуществляя параллельное наблюдение. Пша-ша-ша, Илья Александрович, ну что, согласовываем? Послышался нетерпеливый голос механика, что решил окончательно, Николай. Идея такая. Смахиваю отрезной машинкой и бензорезом кормовую часть с силовым агрегатом и движителем, цепляем через блок на брашпиль и тянем, как на салазках, к пароходу. Там поднимаем шлюп балкой и ставим на корму под разборку. В таком случае управимся за 2 часа, тут половина уже порвана. Больше брать, если честно, нечего. Ну, хохряшки все снимем, пригодятся, поручни и ограждения хороши, хромированные, это тоже заберу. Еще и захоронить товарища надобно, по-людски. Ну как, действуй. Управились за 3, уже вечерело, когда Тем, загуднув на прощание, отчалила, осторожно выруливая на стремнину. До темноты нужно найти место спокойной стоянки. Теория о множественности попаданий сюда подтверждается, товарищи, резюмировал прилично уставший профессор, постепенно меняющий облик холеного ученого на вид опытного обветренного путешественника. Значит, уже статистически, выжившие должны здесь быть. Несмотря на всю мрачность последней встречи, живое зерно в ситуации действительно имелось. Найдем людей, Владимир абсолютно прав. Ночь начала опускаться на реку, когда впереди за поворотом реки показался небольшой уютный остров, протянувшийся вдоль реки примерно на 1 километр, ближе к левому берегу. Начинался он песчаным пляжем, переходящим в заливную поляну, а потом и в шикарный высокий лес на взгорье. Неплохой кандидат для стоянки. Во всяком случае, крупных хищников там точно нет. Малый ход. Приготовиться отдать кормовой якорь. Темза, поворачивая направо, начала обходить островок, пристраиваясь к берегу. Остаток света еле позволял разглядеть панораму, открывающуюся впереди. «Капитан, огни по курсу!» — крикнул Сёма. Рука Самарина, потянувшаяся к пульту управления огнями, тут же отдернулась. «Светимся?» «Нет», — спросил Кэп у нас с Володей. «Может, пока не стоит, присмотримся», — предложил профессор. «Я же не смог ответить быстро», — думал. «Добро, подсветим себе, когда за островок спрячемся». Впереди на левом берегу светились 3 огонька. Не разобрать, электрика это или живой огонь. Я торопливо схватил подзорную трубу, поднимая штатив опорной вилки. Это поселок. Крошечное поселение на большой реке. Вот так вот. Нашли. Домов. 1, 2, 5 вижу. Ох ты, баржа маленькая. Или сухогруз. Мертво как-то стоит. Тоже, скорее всего, раздербаненный. Сарай длинный на берегу, примитивная пристань. Возле нее стояли 4 лодки, одна из них парусная. Лучше вообще не включать, и фонариками обойдемся. Да и тепловизор есть. Не поднимайте пока волны, профессор, попросил капитан. А я-то что? Немного обиделся Мазин. Просто разумная предосторожность. Конечно, всем хочется побыстрее. Но как человек академический, привыкший мыслить системно, хочу учесть все стороны процесса, так сказать. Да ну их к черту, все эти стороны. Неожиданно даже для себя возмутился я. Если собираемся жить тут вечными трусами, то не найдем никаких прорезов. Так и будем прятаться. Слышимость на воде отличная, а тут всего пара километров. Да и увидеть могли. Если люди злонамеренные, то к утру успеют подготовиться к встрече, пока к острову жмемся, или даже совершить вылазку, как компонент превентивной защиты собственности. Если добрые, будут трястись всю ночь, так же, как мы. И зачем все это? Предлагаю сразу идти, гордо и весело. Вот так вот. Капитан посмотрел на меня с уважением, почесал лоб, приподняв фуражку, и ответил: на том и остановимся. Не такие уж и трусы. Он решительно включил прожектора и навигационные огни. Экипаж, внимание! Впереди по левому берегу местный поселок. Всем по местам стоять, приготовиться к бою. Остальным на палубу не высовываться. Стюарды, зажечь бортовые фонари. Дипломатия канонерок всегда действеннее обычной. Темза наконец обогнула длинный клочок суши и во всей красе пошла навстречу неизвестному. Я успел разглядеть в нижней части острова глубокую бухту в форме ласточкиного хвоста, гавань с шикарным пляжем и близко стоящим лесом. Хорошее место. А еще вот так сделаем, решил Самарин. Выйдя на правое крыло, шкипер развернул правый прожектор. Пусть видит. Световой луч подсветил слабо колышущийся на мачте Андреевский флаг с косым крестом, который каждый гражданский капитан должен бы иметь в заначке. Мало ли что. Ну, вы меня поняли. Глава 4. Люди большой воды и маленькой суши. Шел второй час великого сиденья за полным столом. Рыба копченая, фрукты, овощи, вареная курица, лепешки, но не из пшеничной муки, а из каких-то местных плодов. Даже местное пиво в глиняных кувшинах. Русская делегация, в нормах и понятиях национальной щедрости, в грязь лицом не ударила, притащив на брифинг самого разного, включая ватка и былка. Да вот не покатило что-то с поеданием. Относительное обилие закуски особого аппетита ни у кого из наших так и не вызвало, слишком много интереснейшей информации вывалил на слушателей Буа Витсон, староста небольшого поселка, стоящего на берегу речного залива. Диковиной рассказывал этот высокий, с короткой бородой, солидный седой мужчина лет 50, капитан исчезнувшего в прорезе судна. Классический скандинав, типаж, канонический образ. Даже загар толком не прилип за все время, красноватый какой-то. Поселение называется Виннис, по родине первопоселенцев, заброшенных сюда с небольшой реки Умеэльф вместе с частной самоходной баржей. Понимая, что сразу не запомню, я записывал все в блокнот, загодя взятые у Галины Ивановны, там запас хороший, надолго хватит. Мы, конечно, волновались, но быстро остыли, поняв, что пальбы не будет. Староста лишь недавно успокоился, а в первые минуты визита он переживал конкретно. Больше скажу, был напуган. Единственный работающий большой пароход на реке, что я видел за эти годы. Даже слухов не было. Как это может быть? И на нем русские. Раньше бы ваше появление назвали сенсацией, а теперь и рассказать некому, газетчиков нет. Теперь это уж точно что-то изменится в этом мире. Да не изменять собираемся, а адаптироваться, успокоил я старосту, сам, впрочем, не будучи полностью в том уверен. Посмотрим еще, глядишь, и подкорректируем, если хватит сил и позволит обстановка. Люди подумали, что вы собираетесь напасть, признался староста. Все трясутся, не только мы. Ожидаемо, люди разных народов и народностей, дети разных исторических времен, представители самых необычных специальностей пытались зацепиться на новых землях, каждый со своими ожиданиями, но все с одной целью – выжить. В многонациональном поселке Виннис, по местным меркам, средним, проживали 19 человек. Четверо мужчин-скандинавов, их жены из числа аборигенок Южной Америки и дети, чаще младших возрастов. Женщины круглолицы, с узкими бедрами, очень подвижны. Дети – прелесть. Маленькие метисы, унаследовав столь разную кровь, являли собой образец выживания, ко всему годны. Загорелые, необычно высокие для стран джунглей, у некоторых синие глаза. Я успел угостить их конфетами, пока беседа не позвала в дом. На территории разместились 4 больших дома, Три подсобных строения поменьше и два длинных сарая. Собственно, в одном из таких сараев мы и сидим, тут у них общественная столовая. Очень уютная, кстати. Все строения стоят на сваях, причину использования которых в строительстве я пока не понял. Селение на взгорке, выше обреза воды метров на 5, затапливать не должно. Или заливает под уклон в дождливый сезон. Под домами висят лодки, какие-то мешки, инвентарь, деревяшки. Характерно, что все дома, несмотря на очевидные тропические особенности, несли несмываемую печать северной архитектуры, будучи сделаны из хороших бревен, капитально, такие и для более сурового климата сгодятся. По периметру, веранда, укрытая от дождей и палящего солнца свисающими скатами высокой треугольной крыши. Жилища просторные, светлые. Кстати, Виннис считается поселением зажиточным. Жизнь поселку дает река. Я предполагал, что название будет осторожно общее, река, например, или большая река, без персонификации. Она слишком колоссальна, чтобы кто-то осмелился дать ей имя. Оказывается, имя существует, и придумали его еще первопоселенцы, северяне. Именно так называют жители Винниса. 5 лет прошло, как занесло их сюда. Выше по течению поселков нет, во всяком случае, никто про них не знает. Это край мира, граница с дикими землями. Фронтир, как говорят в Манаусе. А потерявшиеся с верховий приплывали. Тут же полюбопытствовал профессор. Всего несколько раз на моей памяти, после раздумий ответил Бу, шевеля губами для оживления памяти. 7 раз. И то, Господь не всегда шлет нам добрые. Обычно это лодки или маленькие катера, портал вообще узок, крупное судно не проходит. Я машинально отметил оговорку главы поселения про ошибку господа, но уточнить не успел, был задан уже другой насущный вопрос. Они вообще, словно из ведра сыпались, а скандинав тормозил. Поляна, на которой стоит поселок, не очень велика, в форме вытянутого треугольника. С южной стороны ее ограничивает речка Уме-Эльф, кто бы сомневался. С уже непривычно чистой водой, лодка или катер вполне проходит. Внутри, кроме прочего, собственная банановая плантация. На ту сторону речки ведет мост. Там, как говорят аборигены, есть большое озеро, рядом с ним поле. С севера подступающие джунгли останавливает регулярная вырубка и своеобразный тын из рукотворного чистокола и колючего кустарника. Внутри жилого периметра разбиты огороды, есть небольшой сад, из домашних животных, лишь пара собак и куры. Особая гордость Винниса – крошечный речной порт. Ко вставшей на вечную стоянку самоходки длиной 30 метров примыкает грамотно собранный деревянный пирс, целый комплекс. Староста говорит, что такое роскошество мало кто имеет. Ленятся люди реки. Шведы же явно не ленивы. Если понять и принять условия игры, то первое впечатление таково. Все аккуратно, как для открытки, фотошоп не требуется. Капитан даже как-то завистливо усмехнулся. Обжились. Беседа до сих пор идет тягуче, с вязкими паузами и раздумьями. Ну и ладно, быстро им все равно не управиться. Кажется, я понимаю, в чем тут дело. Для того, чтобы человек отряхнулся от однообразной монотонности жизни и работы в крошечном замкнутом коллективе, где в силу бесконечных событийных повторений ненужным становится уже и обширный словарный запас, требуется какое-то экзогенное воздействие, внешнее потрясение. А после него необходимо время, для входа в новый каркас. Конечно, это тяжело. Человек попал в замкнутое пространство с весьма ограниченным кругом общения, где с трудом, но притерся, приспособился, да и привык. Потому и обратный процесс с выхода в общество ничуть не легче. Недаром ходит байка, что в военном флоте США моряк 3 недели после похода не привлекается к суду. Он считается почти сумасшедшим. Капитан, чтобы не терять времени, вопросов бездна, через толмача, роль которого исполняла Крейвитша, выяснял у другого мужчины, невысокого худощавого судового механика Ульфа, особенности местной геологии, с упором на уголь. Самая насущная тема, иначе не напастись нам кочегаров. Профессор завел разговор с Гуннаром, третьим шведом, пытая его об особенностях погоды и климата. Скандинавов за длинным столом 3. Четвертый член экипажа болен и лежит в избе, у него какое-то нагноение на ноге. Нина Котова в данный момент осматривает пациента. Рядом с докторшей телохраничит Александр с Муркой так, на всякий случай. Когда он удрал, чтобы вызвать судового врача с парохода, шкипер, радужно улыбаясь, вежливо прошипел мне по-русски. Этак весь медзапас растренькается в два счета. Я, сотворив чист в полкруга, не менее радостно ответствовал. Не волнуйтесь, все окупится. Нам, Илья Александрович, сейчас прежде всего нужен союзник. Люди с положительной комплементарностью к экипажу Темзы. Помните о базе номер один. Самарин не сразу отреагировал, будучи не в силах перебороть запасливые привычки таежного собственника, но смолчал, от греха, а потом, решив, несколько раз как-то по-китайски кивнул в согласии. А местечко для базы имеется. Отменная островная бухта, которую я приметил еще по пути сюда, лучше всего подходит для этой цели. Одинокий сухой остров посреди реки, куда просто так не доберешься, да еще с удобной гаванью, то что надо. Если добьемся в Веннисе союзничества, то будет кому присмотреть, и не упрут ничего. Важная тема, потому что впереди у нас простого не предвидится. Я даже уговорил шкипера остановиться, вернуться ненадолго и под светом прожекторов заглянуть в гавань. Все остальные остались на борту, им пока выходить не разрешено, пусть спят. Боцман со вторым матросом несут вахту в рубке, стюарды дежурят на палубе. Механик на корме, у орудия. Кочегарок пушки не поставишь, у него непротивление злу насилием. Спит уже, наверное. Бу Арвидсон вышел на кухню, чтобы отдать какие-то распоряжения женщинам, а я недолго понаблюдал, как Владимир Викторович успевает, задавая уточняющие вопросы, фиксировать в своем блокноте большой объем информации, значительно больший, чем у меня. Я по привычке набрасывал коротко, как на совещании или форуме, порой обозначая моменты и нюансы, требующие уточнения, а также ассоциации и полезные для последующего анализа мелочи, вроде эмоций по ходу пьесы ключевых фигур, премьера, министра, губернатора. Что-то обводил жирным. Получалось тезисно, сумбурно. Впрочем, все основное схвачено. Планета, Криста, иногда употребляется, мир Креста, астрономия, земного типа, аналог в пределах звездной системы, светило, солнце, спутник, луна, река, лето. На всем протяжении не исследовано. Исток не ясен, выше Венниса поднимались камы на 150. Куда впадает, неизвестно, самые отчаянные разведчики не возвращались. На изученном участке река по ширине одинакова. Попадаются холмы по берегам, там есть перекаты. Судоходно. Площадь водосбора. Офигенная. Никто толком не знает. Притоков очень много, есть крупные. Первопоселенцы. С начала прошлого века. Расселение. Около 900 километров ниже по течению, дальше опять дикие земли. Летоисчисление. Поздно начали, восстанавливали, пришли к единому. Условно 112 год. Время года. Соответствует прошлому. Август, 20-е, климат, почти стабильный, жары летом, сезон дождей с ноября по февраль, умеренный, ежедневные, небольшой длительности, снега не бывает, реки не замерзают, государства, края, области, нет, этнообразования, нет, города, есть, независимые, ближайший, Манаус, 72 километра вниз, жителей чуть больше 1000, губернатор, выборы, вроде есть и русские. Следующие за ним ниже по течению, пониза, Амаха. Поселки. Есть. Много, все стоят южней. Есть те, что в Адм, подчинении у городов, есть вольные. Ближайший. Дуглас. Деревни. Навалом. Ближайшая. Нет, только за Дугласом. Транспорт сухопутный. Не развит. Дороги. Магистральных нет. Есть небольшие ветки возле городов. Транспорт речной. В основном лодки, весельные и парусные. Лодочные моторы, редкость, мало топлива, встречаются самодельные маленькие пароходики до 10 метров и парусники побольше, несколько моторных катеров у богатых, авиация, нет, радиосвязь, бытовая отсутствует, станции в городах для связи губернаторов, ареалы расселения, только у реки, в джунглях поселений нет, производство, промышленное, фабричное и мануфактурное отсутствует, кустарное, ремесла, в основном в городах, реже в поселках, рынок, в зачаточном, в городах базары, магазинчики, дефициты, фабричное оружие, патроны, топливо, лекарства, генераторы, подвесные моторы, солнечные батареи, ходовой, обувь, одежда, растительное масло, инструмент, крепкое спиртное, самодельные лодки, долбленые, шитые, клеенные, рыбацкие сети.